По случаю 37-летия Канжурского народного восстания 23 мая Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсунизма и кимчинеризма выставил на своем сайте статью под заголовком «С духом канжурских повстанцев надо окончательно покончить с проамериканскими консерваторами».